На некоторое время ситуация в замке стабилизировалась в состоянии деловой суеты. Дружинники Амалии носились по долине, восстанавливая контроль за лежавшими в ней деревнями, не сами по себе, а в качестве эскорта доверенных лиц хозяйки. Я их в первый же день за столом видел. Управляющий, казначей, костелян или ключник, в общем, заведующий припасами с помощником. Надо было не просто силу продемонстрировать, но и помочь восстановить хозяйство после налетов фуражиров Ранджита. Следует отдать должное Амалии. Продукты и скот сверхположенного по оброку она в дальних деревнях покупала, а в ближней деревне даже кое-что бесплатно передавала. Немного и не часто, так как прятать НЗ на случай подобных погромов крестьяне сами приучены. Тут главное заботу продемонстрировать, но и на шею себе сесть не дать. Ну и замковые кладовые по мере возможности были заполнены. Денег у баронессы своих хватило, ко мне не обращалась. Все-таки не из бедной семьи она, да и какие-то собственные накопления я сохранила, хотя и жаловалась, что казну графства Савитра у нее отобрали чисто явочным порядком, но вроде намеков поделиться золотом не делала. Встречались и беседовали мы достаточно регулярно, но не каждый день. На общие трапезы я приходила редко, на них ее доверенные лица присутствовали, так что там, если что, и обсуждали, то лишь текущие дела. К тому же в деревне она иногда и сама выезжала, лично ознакомиться и себя показать. В эти поездки она меня приглашала, но я ездить с ней отказался. После гибели Ранджита никто чужой в долину не совался, и нападений можно было не опасаться. Если что, выставленный на дороге кордон предупредить должен, а так я к ней на службу не нанимался, у меня свои дела есть. Вот ими я и занимался. Учил заклинания и исследовал комплекс ушедших. Как я уже говорил, после использования заклинания «Кольцо праха» на браслете загорелись сразу несколько бусин. А за время жизни в замке и хождений по подземельям их еще больше стало, на целых две. Первая бусина – прыжок, он же полет. Это уже команда конкретного действия, а не управление алгоритмом. К сожалению, накладывается исключительно на голема. Хотя если объявить големам собственный пояс, может быть, что-нибудь и получится. Надо будет какую-нибудь сбрую себе придумать для этих целей, чтобы не перерезало меня ненароком. Еще одно заклинание – условие, в качестве которого выступает задаваемый магом мысленный образ, то есть пошли команды самого обычного программирования. А дальше, так и есть, повторение – да здравствует основа информатики. Алгоритмы я еще в школе проходил, но помню, что давались они мне без проблем. Не факт, что смогу запрограммировать голема на что-нибудь очень сложное, но сама возможность радует. Какие там еще команды остались? Еще одна команда управления – блок. В двух вариациях. Блок – начало и блок – конец. Замечательно. Чистое программирование. Я так понимаю, что блоком здесь называют и подпрограмму, и тело цикла, и последовательность команд, выполняемую по условию. Архаичный какой-то алгоритмический язык ушедших, но вроде ничего сложного. А дальше команда, кажется, универсальная. Ее не только голем может выполнять, но и я скастовать могу. Между прочим, редкое в моем репертуаре атакующее заклинание «Каменный вал». Где бы мне его попробовать? Ясно, не в замке. Следующая команда – элемент голема. Ничего не делает, только позволяет объявить, что вот эти два, три, четыре и так далее куска, не пойми чего, не просто сами по себе, а являются элементами одного голема. Команда части тела с кучей вариаций позволяет уточнить, какой именно частью голема является данный конкретный его элемент. Вариантов довольно много. Корпус, рука, она же лапа, она же клешня, нога, хвост, крыло, рот, глаз, ухо, зуб, коготь, он же шип. А плавники где? Или големы в воде тоже летают? В общем, выбор изрядный. Как я всем этим оперировать буду? Как оказалось, Без следующего заклинания никак, ибо программа в голем просто так не записывалась. Для этого требовалось какую-то его часть объявить содержащий мозг. Команда «Малый мозг голема». Никаких ограничений на то, что объявлять мозгом, не было. Можно его и в хвост запихнуть. Кстати, только сейчас заметил, что команда «Голова» тоже отсутствовала. Рот есть, глаз есть. Размещай их где хочешь. Для экспериментов мне очень пригодился набор шариков из находки в Удаке. Возможно, именно для этого он и был когда-то создан. Объявляешь все шарики элементами голема, а потом формируешь из них руки, ноги, указываешь нахождение мозга и задаешь программу работы. Сложно, но что-то получается. Я стал морально разрываться. Что делать? Продолжать тренироваться на шариках или дальше заклинания из бусин разучивать? Желание узнать новое победило. Следующими бусинами заклинаниями были средний накопитель маны, малое восстановление камня, адаптация, тело голема приспосабливается к своим параметрам, большой накопитель маны, нести, вести. Немного странный порядок изучения, но не я его создавал. Возможно, так мелодии проще разучивать. Но с абсолютной памятью никаких проблем выучить что-то новое не возникает. Почему-то конкретная команда «Нести» оказалась отдельно от других команд управления големом. Без голема ее применить не получится. Также выяснил, что найденные в Удаке кристаллы были средними накопителями маны. Интересно, а большие тогда какие? Какими сам их сделаю? Большого смысла в команде «Адаптация» я не нашел. То есть, наверное, после нее голем будет работать лучше, но при моих неуклюжих экспериментах выигрыша я не заметил. Големы из шариков особой ловкостью не отличались, но команды выполняли вполне успешно. А вот команда «Малое восстановление камня» открыла передо мной долгожданную перспективу. Конкретно от этого заклинания толку много не было. Нечего мне пока было чинить. Но ясно, что кроме «Малого восстановления» должно быть и среднее, и большое. А с последним, наверное, и портал восстановить можно. Я даже прервался в своих занятиях, и некоторое время просто сидел, переваривая открывшиеся перспективы. Размечтался, короче. Потом пересчитал бусины. Юбилей, однако. Целых 50 заклинаний выучил из списка Силпина. Осталось 14. Комплекс ушедших. Когда заходил в свой первый в Запорталье, меня буквально трясло от волнения и предвкушения. Этот был для меня уже четвертым, и исследования стали превращаться в рутину. Те же колонны, обрамляющие лабиринт помещений, проходы, кое-где перекрытые стенами пыли, и уже привычная темнота, в которой я теперь научился свободно ориентироваться с помощью аурного щупа. В остальном же территория комплекса под замком была довольно обширной и совершенно пустой. Так происходит с домом, из которого хозяева не вышли на минуточку, а уехали навсегда со всеми вещами. И даже двери не заперли, просто прикрыли. По крайней мере, закрытых для меня помещений под замком не оказалось. Проходи куда хочешь. Судя по сохранившимся каменным полкам и столам, когда-то здесь были лаборатории и мастерские. Очень может быть, что работали здесь именно артефакторы, Силпины и Ликхахи, но очень чисто за собой убрали. Не то что инструмента или заготовок, даже бракованных деталей никаких не нашел. В остальном же все было целым. Пол, потолок, стены, колонны. Относительно целым, так как в некоторых местах ровные поверхности имели повреждения явно искусственного характера. Как будто кто-то здесь специально что-то из этих поверхностей вырезал. Серьезная работа, между прочим. Моих сил на то, чтобы повредить здешние стены, защищенные магией, явно не хватает. Но в целом следы этих работ серьезного урона помещениям не нанесли. О них даже споткнуться было трудно в силу невеликого размера, хотя большинство из них приходилось именно на пол. Так что получил я, можно сказать, обширные кладовые, в которые никто, кроме меня, войти не может. Хотя не факт. В замке, кроме меня, магов больше нет, а определять критерии, кого защита пропускает, а кого нет, я пока не научился. Но заклинания, внедренные в колонны и стены, старался прочитать и запомнить, на всякий случай. Разделить их на отдельные мелодии пока не могу, но абсолютная память позволяет сохранить найденное до лучших времен. Переносить золото из своей комнаты вниз не стал. Амалия меня грабить не собирается, да и не пройдут ее люди через поставленные мною щиты. А внизу свою казну лишь сложнее будет контролировать. Впрочем, сразу признать, что ничего ценного мне найти не удалось, не хотелось. К тому же мои гуляния под землей показали, что когда-то комплекс был больше. Собственно, уже при подъезде к замку было видно, что поле перед ним с одной стороны дороги немного выше по уровню, чем с другой, и гораздо менее ровное. Все это наводило на мысли, что когда-то холм мог быть больше и иметь несколько иную форму. Потом почему-то его часть осела, и рельеф принял нынешние очертания. Естественно, было предположить, что комплекс ушедших располагался и здесь, только потом своды над его помещениями были обрушены. Картина под землей подтверждала эту гипотезу. Прилегающая часть комплекса заканчивалась не аккуратными стенами, а именно обвалом. Аналогичную картину наблюдал я и в столичном комплексе, где часть мастерской и, возможно, учебный артефакт были скрыты под обрушенной на них сверху породой. Но там я заняться раскопками не мог, а здесь мне никто не мешал. Кроме чудовищных масштабов работы, которую надо было провести, чтобы раскрыть эти помещения. К тому же в этот раз никакой карты подземного этажа в моей голове не возникло. Так что уверенности в том, что впереди ждет что-нибудь интересное, не было никакой. Предварительно решил еще раз обойти доступные помещения, но уже с магической лампой. Как она работает, я в основном разобрался. Собственно, магический светильник отличался от шара света наличием накопителя, благодаря которому он мог гореть долго. К тому же к мелодии добавлялась зарядка накопителя, что позволяло накопителю самому подзаряжаться при наличии рядом источника силы. Вот без него требовалось уже самому ману подливать. В общем, лампа получилась почти как у древних, только яркость я регулировать пока не научился. Но пока мне и такой хватало. Все равно большое достижение. Вполне полезный в хозяйстве предмет. Для меня, по крайней мере. А вот делать их для Амалии, посмотрю на ее поведение. К сожалению, никаких фресок или надписей на стенах я не нашел. Зато обнаружил, возможно, даже более интересную вещь, а именно сам источник силы. Собственно, наличие под замком источника силы в доказательствах не нуждалось. Был здесь повышенный магический фон, я его просто чувствовал. К тому же мои яйца-артефакты выдавали заклинания от удара ногтем без дополнительной подачи маны. Так что ощущения получили подтверждение, можно сказать, с помощью замеров. Мой интерес вызвало то, что особенно сильно фонило энергией от обнаруженного мною в одной из комнат черного пятна на полу. При более внимательном рассмотрении оказалось, что это пятно представляет собой прямоугольник из какого-то абсолютно черного материала, впечатление от которого как от бездонного провала, хотя никакого провала нет, можно на ощупь проверить. Нечто очень твердое, как камень. Не знаю, был ли этот черный камень непосредственно источником маны, или он только служил для нее проводником, поднимая энергию на поверхность откуда-то из глубин земли. В полу он выделялся не только материалом. Вокруг него была вырезана канавка 3 сантиметра шириной и глубиной. Зачем? Для эстетизма? Я старательно осветил камень и канавку своей магической лампой. И действительно обнаружил это. Что? небольшое вкрапление такого же черного камня на одной из внешних стенок канавки. Пятнышко не больше, чем квадратный сантиметр по площади. Кажется, возникшая в моей голове гипотеза, что черный камень является проводником магической энергии, подтверждается. А здесь, похоже, кто-то перерезал провод. Стало очень интересно. А если починить? Задача оказалась простой и сложной одновременно. Отрезать кусок от черного камня я не смог. А вот на заклинание «текучесть камня» данный материал среагировал. Причем с обеих сторон. Черный камень от прямоугольника на полу и от его крохотного выхода на стенки канавки буквально потянулись друг к другу. Потянулись. Это я хорошо сказал. Управлять движением потекшего камня действительно не надо было. А вот энергии в заклинание пришлось вливать в совершенно жутком количестве и при дикой интенсивности. Пожалуй, не меньше, чем при кастовании кольца праха. Хорошо, что процесс занял гораздо меньше времени, и особо устать я не успел. Хотя пот на лбу выступил, и дыхание сбилось. Ничего, я вытянувшиеся отростки камня даже слиянием камней соединил. Мостик получился, наверное, немного более тонкий, чем спрятанный в полу канал провод. Но то, что энергия стала пропитывать черный камень дальше под полом, я почувствовал. Вскоре от него уже фанило так же, как и от прямоугольного пятна. Да, обычный камень пола при моих манипуляциях стал невредим, хотя я думал, что он тоже потечет. Это же какой силы заклинания защиты на нем стоит? И как же в нем сумели канавку вырезать? Далее я на четвереньках пополз по полу, прислушиваясь к своим ощущениям и стараясь отследить скрытую проводку из черного камня под полом. Уперся лбом в стену, обошел ее и в следующей комнате снова обнаружил еще один вырезанный фрагмент, снова на полу. Повторил операцию. На заклинание «текучесть камня» при достижении им предельной для меня мощности из стенок канавки опять навстречу друг другу потянулись тонкие язычки черного камня. Опять слияние камней, небольшой отдых, и я снова ползу, ориентируясь на повышенный магический фон. На следующем разрыве я банально сдох. Нет, не умер, а не сумел добиться нужной силы звучания заклинания. Наложил на себя идеальное самочувствие, не помогло. Пришлось прерваться. Удачно, что в этот день Амалии как раз не было в замке, и расспросами меня никто не мучил. Посмотрел на себя в зеркало и не одобрил. Пришлось срочно пробираться на кухню, благо продукты в замок уже стали поступать. Поел, поспал, помедитировал, даже гимн света исполнил. Вроде привел себя в порядок и снова отправился в подземный комплекс. Следующие несколько дней продолжил чинить проводку. На третий из них в замок вернулась его хозяйка и потребовала объяснений. Успокоил ее, что ничего рушить не собираюсь, наоборот, чиню. Как ни странно, не успокоил. Ей, видите ли, хочется точно знать, к чему мои работы приведут. А вдруг замок после этого летающим станет, или под ним какой-нибудь дракон проснется. Особых оснований для подобных опасений я не видел, но о назначении данной проводки думал уже и до этого. Для поддержания в сохранности подземных помещений или входных ворот в комплекс она не нужна. Во всех встреченных мною ранее строениях ушедших аналогичные функции выполнялись без всяких энерговодов за счет общего магического фона. Да и здесь вроде все функционирует, за исключением, естественно, обрушенной части. И, наверное, не случайно провод, починкой которого я занялся, тянется как раз в направлении того, что порушено. То есть можно предположить, что там было что-то особенное, что лишь энергетической подпиткой и разрушили. Единственное, с чем тут остервенело боролись и продолжают бороться местные маги, это как раз то, что я изучаю – големостроение и артефакторика. Может там быть что-нибудь опасное? В принципе, да. Не дракон, понятно, но какой-нибудь боевой голем вполне может оказаться. По идее, нападать на меня он не должен. Я все-таки свой, с браслетом Силпина. Но гарантии, что он меня будет слушаться, тоже нет. Конечно, вероятность того, что под завалами лежит именно целый голем, очень мала. Но, пожалуй, спешить с починкой все-таки не буду. Лучше сначала хотя бы частично раскопками заняться и выучить еще несколько заклинаний. Возможно, как раз для этого случая что-нибудь появится. Тем более, что от напряженной работы у меня уже четыре новые бусины засветились. Похоже, прокачка каналов через их максимальную нагрузку оказалась даже эффективнее, чем прохождение полос препятствий в учебных комплексах ушедших. Там у меня новые бусины раз в 2-3 дня зажигались, а тут практически каждый день. Хотя, возможно, это моя общая магическая сила так развивалась. Так или иначе, факт отрадный. Хотя устаю я, к сожалению, зверски. Вроде физически ничего не делаю, а после спайки нескольких разрывов чувствую себя выжатым лимоном. Пообещал Амалии работы пока свернуть, а потом сменить их направленность. Не уверен, что полностью ее успокоил. Ведь проконтролировать мои действия в комплексе она не может, так как не может туда войти. Но ей пришлось поверить мне на слово, тем более, что я ей еще и трансляцию эмоций соответствующих сыграл. Какая-то у нас с ней патовая ситуация образовалась. Почти уверен, прояви я настойчивость, и наши отношения вполне можно было бы перевести в более интимную плоскость. Но просто тащить ее в койку мне как-то не хочется. Не та дама, а полного доверия, без которого невозможны серьезные отношения, между нами так и не возникло. По той же причине, думаю, и она события не форсирует. Можно, конечно, ментальной магией воспользоваться, но это уже будет что-то сродни насилию с использованием психотропных средств. Одно дело настроение подправить, а внушить желание уже противно и аморально, не так воспитан. В результате так и живу в гостях. Видимся с хозяйкой мы почти каждый день, регулярно беседуем, иногда подолгу, но беседы больше на тему обмена информацией. Меня она о земле и за порталье расспрашивает, а я ее о здешних реалиях. Несколько раз она начинала осторожно о моих планах выпытывать, но я сам их толком не знаю. Учу заклинания и наследие ушедших, а от местных разборок стараюсь держаться подальше. Но не всегда получается. Так ни до чего и не договорились. Новыми заклинаниями оказались среднее восстановление камня, использование накопителя, умение, работа. Полезные вещи пошли, особенно использование накопителя. Теперь я могу не только к артефактам их подключать, но и сам из них ману брать. Если иметь при себе пару больших накопителей, пока есть только средние, можно будет и на оставшиеся заклинания из небесного оружия рискнуть, замахнуться. Надеюсь, не понадобится. Но обладать ядерным оружием в его магическом варианте полезно. Осмысленные големы у меня пока не получаются. А вот артефакты типа лечилок с малым исцелением или силой жизни для добавления бодрости уже могу наделать. Среднее исцеление и идеальное самочувствие, к сожалению, требует уже более интенсивного расхода маны, но, в принципе, можно попробовать сделать и их, только интервалы между использованиями будут не меньше суток. И с самими накопителями надо разобраться. Объявить-то накопителями можно все что угодно, только работают они тогда плохо. Емкость мала, а потери даже без использования велики. Хорошо бы научиться создавать кристаллы вроде тех, что я в Удаке нашел. Но пока даже не знаю, с какой стороны к этому подступиться. Заклинание «Умение» оказалось довольно сложным, но универсальным. Играя эту мелодию, требовалось представить себе, какое движение будет делать голем, и он его запоминал. То есть это заклинание «Команда». Например, Раньше, с помощью заклинания «движение», я мог заставить голема двигаться, но всего, целиком. Теперь же можно было научить его шагать, если есть чем. Впрочем, такое движение интересно только с точки зрения эстетики и тренировки программирования. А вот если сделать голем с лапами, как у крота, и научить его ими копать, возможно, мои раскопки засыпанной части комплекса пойдут лучше. Хотя нет, такую сложную программу я, пожалуй, не осилю. Тут специалист нужен. Копать придется самому с помощью более простых заклинаний типа бур и ковш. Но перспективы интересные. По идее, с помощью заклинания «работа» голему, обладающему соответствующими умениями, можно будет задачи ставить. Вроде прокопать канаву такого-то сечения на такую-то длину, начиная отсюда. Здорово. Только опять же, не потяну я такое программирование. Пока же все эксперименты с големами я проводил на найденных в Удаке шариках. Было их целых 2 дюжины, что позволяло собирать из них, как из конструктора, различные фигурки. Например, по 2 шарика на лапы, 4 на тело, по 2 на голову с шеей и на хвост, сколько ни жалко. Конструкции можно было разные придумать, а примитивные программки сочинять, задающие их движение, мне по силам. Хотя никаких серьезных операций такой голем произвести, конечно, не мог. Копать я решил все-таки снизу, находясь в комплексе. В том месте, куда, по моим прикидкам, вел энергетический кабель. Сверху каменистой породы может оказаться много больше. Думаю, что над комплексом было не одно тонкое перекрытие, а еще несколько метров холма, как и в остальной его части. Полностью восстанавливать старые помещения я не собирался. Достаточно вырубить, проплавить невысокий сводчатый проход. К тому же я надеялся, что пол пострадал не очень сильно и послужит мне в качестве ориентира. Подошел, наметил, откуда выгребать камни, и застыл в нерешительности. А вдруг кабель под полом не по прямой идет? В результате стал расчищать пол, отгребая край завала в поисках очередной прорези. При этом камни укреплял соединением камней, а те, что отгреб в сторону, превращал в большие блоки, используя текучесть камня и слияние камней. Кстати, обломки никакого сопротивления моей магии не оказывали. Вели себя как обычные камни. Работа была не особо сложной, но довольно муторной. Так что расчистил я не такую уж большую площадь, зато устал порядочно. Что, в принципе, было хорошим делом. У меня еще одна бусина засветилась. Заклинание «Атака». Во многом аналогично заклинанию «Работа». Надо представить себе, что твой голем будет делать с противником, и записать ему такую команду. Отличные возможности, но опять же программист нужен. Точнее, хороший алгоритмист. А то сейчас программистами называют и тех, кто программы с помощью мощных редакторов составляют, никаких команд не используя, проводя мышкой туда-сюда, и все готово. Сам так могу. А здесь длинные и очень сложные алгоритмы составлять надо. Так что все в будущем. Но все же прогресс. Последний 10 команд разменял. Можно сказать, финишная прямая. Вырез в полу и кабели нашел на следующий день, после чего решил восстановить проводку до этого места. Даже если под завалами прячется что-нибудь опасное, энергия к нему не пойдет. А я сумею точно определить направление прокладки черного камня в разрушенной части. Заодно еще немного прокачаюсь, может, заклинание добавится. Действительно, еще 2 дня работы и еще 2 заклинания. Ветер и туман. Заклинания, которым я могу научить голема, и которые сам могу использовать, что замечательно. С ветром все понятно. Задал мысленно направление и играй себе мелодию с разной степенью громкости. Темп тоже важен. Именно от него скорость ветра зависит. Но если темп высокий, а громкость мала, дуть будет совсем небольшой струйкой вроде сквозняка. А вот с увеличением громкости увеличивается и объем разгоняемого воздуха. В общем, есть над чем поэкспериментировать. В заклинании «Туман» оказалась куча вариаций. Можно различную плотность ему задать, можно и состав поменять. То есть будет он не просто из водяного пара, а станет, например, кислотным, с повышенным содержанием оксидов серы и азота, то есть ядовитым. Теоретически, если такой туман сконденсировать, можно даже смесь серной и азотной кислот получить. Но чтобы их концентрация была серьезной, надо такое количество энергии влить, что пока не потяну. Впрочем, если кому дать подышать даже разбавленным паром, приятного ему будет мало. Сразу стало интересно. А нельзя ли что-нибудь другое в виде пара получать? Но для этого надо мелодию заклинания править. Возможно, когда-нибудь я такому научусь. Но пока никаких закономерностей построения магических мелодий не знаю. Браслеты теорию не дают, только конкретные заклинания зубрить предлагают. Разбор этих заклинаний отвлек меня от раскопок на несколько дней. Выучил-то я их сразу, но эксперименты с вариациями мелодий заняли много времени. Да и не мог я никак решиться копать дальше. Какое-то беспокойство ощущал. Свои эксперименты я проводил снаружи замка на площадке, выжженной заклинанием «Кольцо праха». Там и так уже все мертво, а разводить кислотный туман в закрытых помещениях комплекса мне не хотелось. Лучше экологическая ситуация с этим пятном, понятно, не стала, но хотя бы больше ничего не повредил. Увидев, что я что-то магичу, ко мне немедленно присоединилась Амалия в сопровождении пары дружинников. Очень ей было интересно, как у меня арсенал заклинаний растет, особенно боевых. Скрывать не стал. Повторить их все равно никто из местных не может, мелодии вслух я не напеваю, а посмотреть на результат пусть смотрят, не жалко. Во время такого занятия на дороге, ведущей к замку, неожиданно появились гости, произведя определенный переполох. Отряд не то чтобы большой, но и в замке гарнизон отнюдь невелик. Баронесса немедленно рванула под защиту стен, а я остался на месте. Если это враги, как бы снова кольцо праха не пришлось запускать, и делать это явно лучше не в замке. Странно, но ехали они не со стороны обжитых земель, а как раз оттуда, куда я сам собирался когда-нибудь попасть, со стороны замка Пурка-Турояс. Там что, гарнизон содержит? Надо будет в раскладах это учитывать. Когда отряд приблизился, смог разобраться с его составом. 3 мага в сопровождении 10 воинов. И если воины ехали на обычных конях, то маги на умертвиях маакарах. Довольно неприятного вида. Скорее всего, при жизни они были ящерицами или крокодилами. В общем, пасти большие, зубов много, шкура бронированная. Хотя маакары неприятны даже не своими боевыми качествами, а дикой живучестью. Если подобные, можно сказать, проходящие трупы. И тем, что они из окружающей природы жизненные силы выкачивают. Пустишь таких попастись на луг, глядишь, там через некоторое время пустыня появится. В общем, не нравятся они мне. И понятно, что прибывшие маги – некроманты Нааша. Так, что делать? То, что я маг, они видят. Попытаться прикинуться своим или сразу всех убивать, как бы это ни было неприятно, но, скорее всего, дела пойдут по второму сценарию. Впрочем, сначала можно и поговорить. Метка истины на мне висит, так что маакары без приказа хозяев на меня не бросятся. Застывшая аура вокруг меня позволяет не бояться пуль. На всякий случай еще и ментальный щит поставлю, вкачав в него побольше энергии. Отряд двинулся прямо ко мне. И тут я заметил, что едущий посредине маг тоже щит застывшей ауры держит. На двоих других, правда, судя по виду, какой-то щит мертвой плоти. Я это заклинание знаю только в варианте малого щита. Похоже, тут более продвинутая его разновидность. Значит, уровень магов заведомо выше 3-й ступени. Но застывшая аура — это же 49-е заклинание из браслета целителя Керата. Как я понял из разговора с Амалией, местные маги такие щиты ставить не умеют. Не умеют они и полное исцеление применять, не говоря уже о возвращении молодости с помощью расцвета сил. А вот передачу знаний, заклинание номер 61, используют. Получается, у них какой-то выборочный набор заклинаний Кирата сохранился. Пригляделся внимательнее. А ведь у этого мага, как и у меня, знак Аркха на лбу есть. Только одноцветный, в ярко-зеленых тонах. Полноценный Кират, если знак подлинный. Кто же это? Маг со знаком Кирата тоже пристально смотрел на меня. И тоже на лоб. После чего неожиданно обратился по-русски. «Николай Некрасов, я не ошибся». Как говорится, шок — это по-нашему. Но я изобразил радостную улыбку. «Неужели земляк? А кто вы? Вроде не довелось встречаться». Тот спрыгнул со своего монстра и подошел почти вплотную. «Менахем Будхаль, такой же кират, как и вы, а в далеком прошлом житель славного города Одессы. Наверное, вы обо мне слышали?» «Кажется, слышал. Что-то мне о других людях с браслетами представители властей в Запорталье рассказывали, когда по-жлобски пытались меня вербовать, убеждая, что я не так уж и уникален». «Точно, слышал ваше имя, но о том, что мы земляки, не знал. Ну, Одесса теперь все-таки Украина. Хотя, конечно, какая же это Хохляндия? Вольный город, где живут граждане мира и граждане Израиля. Впрочем, после переезда в Запорталье это вообще не имеет значения. Но я очень рад вас видеть. И давай на «ты». «Давай, конечно». Менахем повернулся к своим сопровождающим и заговорил уже на местном языке. «Господа, мы с вами встретили Николая. Он такой же кират, как и я, и тоже с земли. Как я понимаю, он попал сюда раньше меня и как-то оказался уже здесь, а вы его приезд проворонили. Как же так? Я смотрю, с дисциплиной здесь дела обстоят намного хуже, чем на земле, откуда мы пришли. Придется порядок наводить». Маги из сопровождения как-то виновато поникли, а охранники так и вовсе изобразили готовность провалиться сквозь землю. Странно, как это Менахем здесь уже большим начальником стать успел. Я поглядел на его руки. На правой пусто, зато на левой браслет, и бусины в нем разных оттенков серого. Некроманский, скорее всего. Получается, он сюда из Сурдивата прибыл. Менахем тем временем обратился уже ко мне. «Ты же в этом замке живешь. Ну так принимай гостей, нам с тобой есть много о чем поговорить. Замок не мой, а одной милой баронессы, которую я случайно сделал вдовой. Так что учти, я теперь сам ее кадрю». «Зачем я так сказал?» Да еще и в таком тоне. Переключился на манеру разговора этого одессита. Менахем заразительно рассмеялся. «Ха, ты собственник! Нет-нет, у женщины должно быть право выбора». И, увидев мою напрягшуюся физиономию, немедленно добавил. «Шучу, конечно. Как мне объяснили, местных женщин ни о чем и спрашивать не нужно. Здорово, да?» И опять смех. После чего продолжил. «Да не беспокойся ты. Мы тут ненадолго. Меня торжественно в Абхавапур везут, как носителя ценнейшей информации и будущего главу ордена. Так что разговор с тобой предстоит действительно серьезный. Надо и тебя в эту структуру как-то встроить. Или ты сам в гроссмейстера метишь?» Взгляд как-то резко стал колючим. «Никогда не рвался к власти. Я, если помнишь, археолог. Наследие ушедших изучаю, и больше мне ничего не интересно. Разве что красивые женщины иногда», — улыбнулся я как можно дружелюбнее. «Да, слышал такое про тебя. Хорошо, если ничего не изменилось. Я не ребенок до 3 лет, чтобы у меня характер менялся». «Ха-ха, ладно, веди!» Ситуация действительно неоднозначная. Но теперь всех убивать у меня рука не поднимается. Да и Менахем этот настроен вполне дружелюбно. И про то, что я не рвусь ничего возглавлять, я ему вполне искренне сказал. Может, наоборот, благодаря ему удастся избежать конфликтов с местными магами. Только есть одна маленькая проблема. «Менахем, а ты своих маакар тоже в замке разместить хочешь? Их рядом с людьми или даже лошадьми держать как-то, сам понимаешь, не очень». «Точно, и молоко скиснуть может», — снова рассмеялся одессит, после чего добавил более серьезным тоном. «Не боись, мы их снаружи пастись оставим. Надеюсь, траву вокруг замка тебе не очень жалко? Ты ее сам, смотрю, немало пожег. Чем, кстати?» Попробовал одну старую мантру из «Астровидье Шастерики». Слышал, небось, индийский эпос о небесном оружии. Чуть не помер, сколько энергии через меня при этом прокачало. Но результат, сам видишь, жуткая штука. Сказал я это не просто от болтливости, а в качестве предупреждения. Пусть знает, что я владею очень серьезным оружием. Больше шансов, что с кулаками на меня не полезет. «Где ж ты его выкопал?» «Я же сказал, в индийском эпосе. Я все-таки историк. Научишь?» «Вот так сразу. Посмотрю на твое поведение». Мы одновременно рассмеялись, подозревая, что оба совершенно неискренне. Но проверить не мог. У Менахима тоже ментальный щит стоит. Действительно, у ворот маги спешились, и трупоящеры спокойно отправились обратно. «Не сбегут?» – забеспокоился я. «Ментальная связь до километра, а дальше им отходить запретили. Тховал и Ашра проследят. Конечно, если коняшки кого живого встретят, могут сожрать, но ты ведь гостей не ждешь». Тховал и Ашра, получается, маги сопровождения. Ведь не представил. Буду знать. Хорошо бы еще понять, кто есть кто. Впрочем, ошибусь, не страшно. «Хозяйку предупредить надо будет. Жду не дождусь, когда ты меня ей представишь». Амалия в сопровождении служанок, нескольких охранников и, видимо, конюхов встречала нас во дворе замка. Не у самых ворот, которые перед нами услужливо распахнули во всю ширь, а в десятке шагов от входа в донжон играла роль радушной хозяйки. Я с Менахимом вышел вперед, маги держались рядом, но чуть позади. «Баронесса Касака, позвольте представить вам моего земляка, великого мага Менахима и магов из Абхвапура, достойных Дхавала и Ашера. Надеюсь, с титулами магов я не сильно напутал. Слышал, что к старшим магам именно так обращаются. А Менахима я сразу в архимаги зачислил. Тот, конечно, оценил. И я всего лишь полный керат, как и сам Николай. Но надеюсь в будущем стать достойным названного им титула. И я счастлив знакомству с вами. Вы прямо как солнышко. Не палящее солнце пустыни, а мягкое, ласковое. Одним взглядом согрели и приласкали уставших странников». Я невольно взглянул на Менахима пристальнее. Выпрямился, смотрит гоголем. Вот он весь из себя какой прекрасный и значительный. И как это у него получается? Ведь обычный, носатый и лохматый задохлик на полголовы ниже меня. Но как в себе уверен? Или он за собой всю силу ордена на Аше чувствует? Амалия улыбнулась несколько смущенно. «Для меня честь принимать столь высоких гостей в моем скромном жилище. Прошу вас, проходите. Служанки покажут вам комнаты. О лошадях позаботятся, а я жду господ магов через час в трапезной. Прежде чем разговоры вести, хорошая хозяйка должна гостей накормить. Меня так учили». «Ваши манеры достойны королевского дворца». Баронесса – урожденная графиня Куула, а ее отец – канцлер королевства Угра, решил вмешаться я. «Значит, я не ошибся насчет солнца», – с каким-то фальшивым пафосом произнес Менахим. «Или все-таки солнышко?» Последнюю фразу он произнес с какой-то лукавой интонацией. «Вот ведь гад, действительно кадрит хозяйку, не обращая ни на кого, в смысле на меня, внимания». Я срочно наложил ментальный щит и на Амалию. Хочет ей голову дурить, так пусть хотя бы без магии обходится. Жаль, но чтобы его поддерживать, мне надо рядом находиться. Амулет ей, что ли, сделать, попробовать? Гостей повели в их комнаты, я подошел к баронессе. «Видите ли, не надо, Накула, я все поняла. А пока простите, но гостей мы не ждали, и надо успеть подготовиться к приему». Амалия быстро скрылась. Не в сторону своих покоев, они у нас рядом, а в направлении кухни. Преследовать ее не стал. Самому сходить переодеться, что ли? «Ничего шикарного у меня нет, весь свой гардероб кольцом праха спалил, но служанки мне уже кое-что пошить успели. И, кстати, продолжают это делать. Хозяйка замка, надо отдать ей должное, старается быть заботливой и предупредительной. Как выяснилось, не только по отношению ко мне. Все правильно делает, но почему-то мне это неприятно. Наверное, из-за развязанного поведения Менахима. Надо было их все-таки за пределами замка грохнуть. Ладно, умерю кровожадность. Возможно, он меня специально дразнит, самоутверждается. Придется потерпеть. Все-таки возможность договориться о нейтралитете с местными магами для меня очень важна. За обедом, на котором помимо меня с хозяйкой присутствовали Менахим с магами и начальник стражи замка Амар, одессит снова заливался соловьем. Комплименты Амалии он перемежал рассказами о том, какой толчок развитию магии в этом мире даст его появление. Сейчас здесь такой упадок, что никто не владеет даже полным набором заклинаний наше. Это в ордене наше. Но ничего, артефакт ушедших дал ему браслет со всеми заклинаниями. Учить, конечно, не один день, может, и годы пройдут, но после стольких лет разрухи это не принципиально. И еще, он полный кират, то есть может любому человеку не только здоровье полностью восстановить, но и молодость вернуть, не любому, точнее, а достойному, и не за даром. Так что все короли мира еще в ножки кланяться будут ордену наша. А сейчас полный стыд, в ордене только начальный набор заклинаний оказания первой помощи сохранился. Но он же может свои заклинания и другим передавать, достойным этого магам в смысле. Конечно, заклинанием возвращения молодости он разбрасываться не будет, чтобы не обесценить таковое, но во всем остальном здешних магов придется подтягивать. Амалия изображала внимание и восхищение. Черт, навесил на нее ментальный щит. В результате сам ее эмоции считать не могу. Впрочем, девушка, она умная. А этот фанфарон как будто нарочно павлиний хвост распустил и не скрывает этого. Или так и надо себя вести с умными девушками? Они все понимают, но кто сказал, что это им не может нравиться? Упомянутая девушка между тем выразительно посмотрела на меня. Менахим понял. «Да, Николай тоже полный кират, так что монополию сохранить мне уже не удалось. Но мы с ним договоримся. Я так понимаю, возвращать молодость здешним монархам он тоже не спешил. Там уже его больше наука, а не политика интересует. В прошлом мире он себя именно так проявил и, похоже, меняться не собирается. И правильно делает. Я не ошибся, Николай?» «Все правильно сказал. На твое главенство в ордене я никак не претендую. Я вообще предпочел бы в стороне от всего этого держаться. Тут довольно много остатков поселений ушедших сохранилось. Например, под этим замком значительная часть комплекса уцелела, к сожалению, совершенно пустая. А вот под королевским дворцом в Угре гораздо больше чего сохранилось. Жаль только, что там копаться спокойно не получается. Дворец все-таки. Но ты, надеюсь, этот вопрос решить сможешь. А то мне все по границе обжитых земель искать приходится». «Прямо под дворцом?» — рассмеялся Менахим. «И ты там побывал?» «Шустер, но ты прав, с королем тебе самому не договориться. А орден, если что, его даже в новое место переселить может. Думаю, объяснить ему, что должность канцлера тоже лучше с нами согласовывать. Мы сумеем». При последних словах он демонстративно улыбнулся Амалии. В общем, планов у Менахима громадье, а мания величия, похоже, стала зашкаливать. Или это только маска? Зачем? Что он здесь разыгрывает? Заметил, что манеры мага из-за порталья раздражали не только меня. Амар обычно неодобрительные взгляды бросал на меня, но сегодня мне его внимания не досталось. Зато на развязанного гостя он смотрел почти все время с выражением возмущения и отвращения. Менахим это заметил, но только подмигнул охраннику. Тот насупился, но промолчал. После обеда, про который не могу сказать, что он доставил мне удовольствие, я обратился к будущему архимагу. «Менахем, когда мы с тобой сможем спокойно поговорить?» «Давай чуть позже. Ты меня прости, но мне пока с твоей хозяйкой кое-какие вопросы решить надо». «Да не смотри ты на меня волком! Не буду я ее у тебя уводить. Я вообще хочу поскорее уехать. Об этом и буду договариваться. Нам припасы разные в дорогу нужны, сам понимаешь. В пустыне их взять было неоткуда. А тебе, я думаю, пока в Абхвапур спешить не надо. Мне сначала там порядок надо навести. Я так понимаю, ты через Сурдиват сюда попал. Вот об этом и поговорим. Но позже, потерпи. Я к тебе сам в покое приду». Начальственно-покровительственный тон меня немного покоробил, но поднимать из-за этого скандал было бы глупо. Цель у меня есть — обеспечить себе возможность заниматься исследованиями и расти как магу, сохраняя независимость. То есть сотрудничать с орденом Нааша я готов, но бегать по первому слову любого тамошнего начальника, как меня это хотели заставить делать светоносцы, не буду. Вмешиваться в их дела я тоже не хочу. Вроде наши с Менахимом интересы в этом смысле совпадают. А то, что он мне не слишком понравился как человек, это уже вкусовщина. Дружить и сотрудничать — совершенно разные понятия. Впрочем, придя в свои покои, я прислонился к стене и стал наигрывать заклинание «Слышать камень». Мне было интересно послушать, о чем Менахим будет с Амалией разговаривать. Вычислить его мне удалось довольно быстро. Нашлись они все в той же трапезной. В покои к хозяйке замка не пошли. Испугались, что я подслушаю, а я и так слышу. К сожалению, этот одессит оказался изощренно хитер, и долго подслушивать мне не удалось. «Солнышко, ясное», — начал он, — «глядя на вас, начинаешь понимать, как же прекрасен этот мир. И очень обидно, что в нем все еще присутствует несправедливость. Ведь вы же здесь не случайно оказались, вдали от высшего света, где вам самое место. Замок Пур-Катруяс находится на краю земли, но вести из мира в него все-таки доходят. Ехать нам предстояло через ваш замок, и я узнал, что у вашего отца, достойного канцлера, дела обстоят далеко не блестяще. Но прежде чем продолжить нашу беседу, я должен вас кое о чем попросить». И дальше этот шельмец изложил ей основы ментального общения между Пхаасом, передающим мысли, и неодаренным. «Мое искреннее восхищение вами, облеченное в простые, слишком простые слова, вы услышите. Не пугайтесь. Отвечайте, четко проговаривая каждую фразу про себя, и я вас пойму. А говорить некоторые вещи вслух — не лучшая идея. У нас говорят: и у стен есть уши. Ненужные уши всегда могут найтись, даже если вы уверены в верности их хозяев. Так что давайте продолжим нашу приятную беседу мысленно». И ведь продолжил. Так что я только изредка слышал смешки, покашливания, вздохи или даже смех. Смеялась, между прочим, Амалия, и делала это довольно кокетливо. А вот содержание беседы я услышал только тогда, когда они перешли действительно к вещам и продуктам, которые маги рассчитывали получить в замке. Кстати, про плату я ничего не услышал. Может быть, следовало ориентироваться не на слух, а читать их эмоции? Но точно настроиться на эмоции сложнее, чем слышать камень. И я уверен, что хитрый маг свой ментальный щит не снимал. Это только Амалия без моего прикрытия осталась. В общем, Менахима я встретил в весьма скверном расположении духа. Взгляд одессита остановился на золотых слитках в углу. «Хм», — сказал он, подошел и протянул к ним руку и уперся в прозрачную пленку стены пыли. «Что это?» «Видишь ли, Менахим...» Я уже успокоился и следил за своим голосом. «Надеюсь, ты не страдаешь религиозным фанатизмом, свойственным некоторым местным?» «Нет. Я, конечно, верю в великого бога Израиля, но местные предрассудки мне безразличны». «Это хорошо. Как ты понял, я сюда попал через другой портал в комплексе рядом с дворцом индийского гуру. Тянет жрецов в такие места. Так вот, там был учебный артефакт. Только учил он не некромантии, как тебя, а артефакторики. То есть, если ты будущий Нааша, то я, Ликхах-писец, учусь сейчас на артефактора. И розовый цвет на моем знаке говорит, что начальную ступень писца мне артефакт уже присвоил. Говорить о том, что я на самом деле учусь на силпина к големостроителя, мне не захотелось. Проверить некому. А к артефакторам ненависть вроде меньше. И много ты можешь. Создавать могучие артефакты, как я понял, нереально. Они не способны пропускать энергию такой же мощности, как человек-маг. Так что малое исцеление в амулет впихнуть могу, а среднее уже нет. К тому же накопители к артефактам могут заряжаться только в немногочисленных местах силы, либо требует вмешательства мага. Ну как же эта пленка? Она мне кажется знакомой. Где ты взял это заклинание и как его сюда поместил? Под замком как раз и находится источник силы. Все поселения ушедших построены рядом с ними. Заклинание я просто в стену внедрил. А само заклинание, ты прав, я его в комплексе ушедших считал. Ведь ликхахи заклинания не только записывать, но и читать могут. Далеко не всегда удается разобрать. Артефакты ушедших содержат сразу по много заклинаний, и одна мелодия накладывается на другую. Получается такая какофония, что ничего не выделишь. Но вот это конкретное мне прочитать удалось. Как ты понимаешь, я его выучил и теперь применяю. Не люблю врать, но и говорить правду о своем браслете мне не хотелось. Объяснение вполне убедительное. Только не напугал ли я Менахима с его амбициями Наполеона такими возможностями? Поспешил добавить. Тебя как лучше новым заклинанием учить? Могу сразу в память попытаться залить, но я это делать никогда не пробовал, так что немного опасаюсь. Но могу и просто напеть, как мантру. С абсолютной памятью выучишь с первого раза, а потом уже в магию сам переложишь. Думаю, так безопаснее. У меня, например, возможность кого-то постороннего лезть ко мне в мозги энтузиазма не вызывает. Пожалуй, ты прав. Следующие 5 минут мы потратили на изучение Менахимом этого заклинания. Сделал я жест доброй воли. Пообещал и другие заклинания от него не скрывать. «А кольцо праха?» — вспомнил он. «Знаешь, я все эти мантры в индийской части запорталии на диске купил. Могу дать весь диск скопировать. Только сразу предупреждаю, опасные они. Не только для окружающих, но и для мага. Я после применения кольца чуть не помер, все чакры в разнос пошли. Неделю восстанавливался». А другие даже пробовать не рискну, чувствую, что не потяну. Я бы и кольцо не стал применять, просто убивали меня в тот момент. Терять нечего было. Это кто же? Рассказал ему про Ранджита и его магов, которые меня ограбить решили. Менахима эта история почему-то рассмешила. А мы понять не могли, что там произошло-то. Сам я ничего смешного не видел, но вежливо улыбнулся. В общем... Поговорили мы не так уж плохо. Можно сказать, договорились. Я в город магов Абхвапур пока не лезу. Менахим меня сам пригласит, как время придет. В столице тоже не соваться. Лучше всего продолжить жить в замке Самалии, которую он мне, так и быть, оставит. Хотя она ему тоже очень понравилась. Но надо же сначала на других местных аристократок посмотреть. А то он совсем недавно перешел... в Пурку-Тараясе, только и успел, что язык местный выучить. Никого, кроме орденской охраны, и не видел. Местный красавец тем более. Так что у него все впереди. Спросил у него, как дела в Запорталии обстояли на момент его отбытия. По его словам, без особых перемен. После моего исчезновения спонсоры были очень недовольны местными распорядителями, но пока никого не сняли. Тем более, что Менахим вплотную к рассвету сил подбирался. Вот он в Сурдиват и поехал докачиваться. Мое предположение, что в комплексах ушедших заклинания учатся быстрее, оказалось верным. Только в комплексе он один сидел, его туда пропустило без проблем. Как браслет закончил, сразу пошел к артефакту сдавать экзамен. получил новый браслет, и рядом открылась комната с порталом. Не выдержал и пошел смотреть, что там. А здесь его уже встретили как родного. Сначала языка не знал, но местные, как браслет увидели, все сразу на колени падать стали. В общем, назад ему сразу расхотелось. Так что расстались мы вполне мирно. Поселили его рядом с магами в гостевых комнатах этажом выше нас с Амалией. Проверил определением жизни. Там и сидят. Баронесса тоже у себя, но ко мне не пошла. Думал сам к ней зайти, но не стал. Не потому, что Меннахим мое местоположение тоже отследить может. Свои претензии на хозяйку замка я обозначил. Но сам уверен в них не был. Вот уедут, разберусь, что он там девушке наобещал. Еще день маги собирались отдохнуть в замке. Меннахим попросил показать ему комплекс ушедших. Раз уж я решил быть сговорчивым и дружелюбным, отказывать не стал. Все равно там внутри пусто. Маги-некроманты как-то нездорово оживились, но говорить ничего не стали. Вышли из ворот, по дороге спустились к противоположной стороне замка, показывая на стене отпечатки ладоней. Собрался проход открывать, правда, немного волнуюсь, а вдруг Меннахима не пропустит. Он, конечно, полный керат, но ни на Лиххаха, ни на Силпина не учился. Но, надеюсь, вместе со мной пройдет. А если маги снаружи останутся, так это только подчеркнет их незначительный уровень. «Погоди минутку», — неожиданно сказал Меннахим. «Надо еще кое-что уточнить. Сейчас ребята подойдут». Действительно подошли. Весь десяток его охраны. Встали полукругом. Мы посредине. «Видишь ли, я все-таки решил, что как союзник ты мне не нужен», — совершенно спокойным голосом произнес земляк. «Неуправляемый ты какой-то и знаешь слишком много. Мне конкуренты в возвращении молодости не нужны». И махнул рукой. В принципе, хорошо, что он говорить стал. «Любят это делать дураки и злодеи. Впрочем, как я замечал, счастливое сочетание «идиот» и «мерзавец» очень часто идет парой. Ударили бы по мне все сразу, имели бы шанс достать. А так я успел обычный щит на застывшую ауру заменить. Так что пули из 10 стволов вреда мне не принесли. Сам Меннахим меня сначала трансляцией эмоций оглушить попытался. Ну, куда ему? Каналы у меня лучше прокачаны. Я все-таки второй браслет заканчиваю изучать, а он только начал. Маги тоже меня какой-то вариацией дыхания смерти достать пытались. Мой щит не пробили. А тут я еще средним щитом смерти от них прикрылся для надежности. Неприятным было другое. Из-за спин дружинников выскочили все три маакары и стали мою застывшую ауру кусать. Конечно, до гигантской змеи Махараги им было далеко, но небольшие кусочки от моей защиты оказались способны откусывать и они. То есть стало понятно, что взялись за меня всерьез, и если я буду просто стоять, в конце концов меня прикончат. Снова вдарить по всем кольцам праха. Я сейчас зол вытяну. Правда, в замке тоже все погибнут. Нет, не буду. Меннахим стал орать магам, чтобы они сильнее били. Вижу, занервничал, и сам паршивец в меня поглощением жизни вцепился. Жизнь мою решил высосать, а не подавиться. Скастовал на него такое же заклинание и подтянул его жизненные силы к себе. Несколько секунд мы, можно сказать, боролись, как два армрестлера. После чего нарастающий поток силы хлынул ко мне. Меннахим заорал, задергался, по-моему, попытался убежать и, как результат, совсем прекратил сопротивление. В этот момент со стены над нами раздался женский крик: «Стреляйте же!» Я чуть не потерял концентрацию, но нет, стреляли не в меня. Град пуль обрушился на охранников троицы магов. Амалия свой выбор сделала. Я почувствовал прилив сил. Впрочем, не мудрено. Последний рывок, и от Меннахима осталась одна мумия. Это же я целого мага выпил. Сильного мага. Энергия меня буквально переполняла. Так, дружинников, похоже, добили уже без меня. А вот магов и немертвых крокодилов пули не берут. Еще раз поглощение жизни использовать, а не лопну. Нет, сначала надо лишнее сбросить. Я стал играть каменный вал. Дорога изогнулась волной и смела магов с маакарами вниз. Не так высоко, но метров 10 они падали. Неприятно, да. Пока они поднимались, заиграл на полную мощь текучесть камня, создавая целое озеро жидкого камня. Всю выпитую энергию слил и еще своей добавил. Есть. Враги провалились где-то на полметра. Оборвал мелодию, и камень застыл. Влипли, голубчики. Теперь еще и нагрев камня пошел. А сверху до кучи накрыл их кислотным туманом. Маловато у меня все-таки боевых заклинаний, но маги, похоже, спеклись. А вот с крокодилами придется еще разбираться. Помахал рукой неожиданным помощником на стене и пошел вниз. Весь замок вокруг обойти пришлось. Когда подошел, оба мага уже умерли. Снова стал играть текучесть камня и погрузил их в него полностью. Похоронил. Надгробные плиты сверху формировать не стал. Все равно так и не выяснил, кто из них Дхавал, а кто Ашра. «Так, а что с крокодилами делать?» Живы, если это можно назвать жизнью, и относительно целы. Трава рядом с ними уже вся засохла. Тянут отовсюду энергию на собственное восстановление. Хотя после моих манипуляций с камнем это рядом от них в метрах в трех. Интересно, как далеко они могут дотянуться? Подошел ближе. Вроде особо яростно на меня не кидаются. Так, если рассуждать логически... Метка истины на мне есть, а маги, которые их на меня направили, погибли. Может, приказ отменился? Протянул руку к ближайшему и еле успел ее отдернуть от лязгнувших челюстей. Нет, не отменился. Стал играть управление смертью. Команду раньше не пробовал, но вроде это средство ментального общения с немертвыми. Заодно внушаю им успокоиться и больше на меня не кидаться. Вроде успокоились, но все-таки оставлять их так опасно. Да и не нравятся мне эти зверюшки некромантов. Где-то на уровне подсознания отвращение они у меня вызывают. Так что придется их все-таки добивать. Но чуть позже, вроде убежать никуда не могут. А мне их не жизнь выпивать, потом еще долго гимном света чиститься. Надо сначала с Амалией и замковыми обитателями разобраться. Пошел обратно, по дороге наверх. Снова вокруг замка, до дороги, потом опять же вокруг, по спирали наверх. Возле входа в подземный комплекс остановился. Приехавшие с магами воины лежат вроде мертвые. Нет, двое еще живы. Не хочу ничего делать, сами помрут. А вот дорога мое заклинание каменного вала пережила без последствий. Как будто никакая волна тут не проходила. Хорошее заклинание. А то я опасался, что дорожное полотно чинить придется. В этот момент из-за поворота стены показалась делегация. Пешком шли. Амалия со своими дружинниками вышла из замка мне навстречу. Но и врагов проверить. Тоже пошел к ним. Баронесса возглавляла шествие. По мере приближения улыбка на ее лице делалась все шире. Последние несколько шагов, не сговариваясь, мы сделали быстрее. Еще два шага, и она повисает у меня на шее. «Я так за тебя волновалась, но ты самый могучий!» Шепот в ухо как-то незаметно перешел в поцелуй. До умопомрачения приятный, должен признаться. Так мы и застыли надолго. Пусть весь мир подождет. Наконец она немного отстранилась. «Мы теперь всегда будем вместе». Я не возражал. «Мой император».